Глава 17. Незаконная коммерция. Взяв полицейского извозчика, Тулин и Кротов направились на Арбатскую сторону. Там располагались лавка ювелира Финогенова Афанасия Прокопьевича и дом, где он жил. Необходимо было учинить допрос по новым обстоятельствам. На улице было раннее утро. Прибыв на место, Евграф заслушал надзирателя, обеспечивающего охрану дома. Тот заверил, что накануне вечером свою лавку Финогенов прикрыл на час раньше и закрылся в доме один. Посетителей у него не было. Дом младшего брата был похож на тот, что принадлежал старшему, хотя несколько меньше и более скромен. Первый этаж здания также имел два входа. Над одним из них висела вывеска, как две капли воды, похожая на вывеску в Тверской части. Ювелирная лавка Финогенова. Изделия из золота, серебра и других металлов. Работы с бриллиантами и жемчугом. Все, что угодно дамам и господам. На двери второго входа имелась красивая табличка с замысловатыми буквами, выполненными старославянской вязью. Финогенов А.П. Видимо, братья таблички и вывески заказывали у одного и того же мастера. Сыщик подошел к дверям и позвонил в колокольчик, но никто не отозвался. После долгого и продолжительного стука Тулина шторка окна отодвинулась, и из-за нее выглянуло заспанное и помятое лицо ювелира. Увидев Евграфа, хозяин лавки очень удивился и даже испугался. Он что-то произнес, махнул просительно рукой, и через несколько минут дверь открылась. Оба ранних гостя немедля вошли внутрь дома. Ни Евграф, ни Кротов не заметили, что кто-то очень внимательно за ними наблюдает, спрятавшись за угол соседского дома. «Что вам угодно, господа?» – недовольно уточнил ювелир, встретив гостей в ночном халате. «Правды и только правды, Афанасий Прокопьевич. Я знаю все, что связано с мошенницей, проводившей сеансы спиритизма, так называемой маркизой де Альвейдром. Вашим посещением ее дома после трагической гибели брата, а также требованием от нее золота и денег. Думаю, что пахнет уголовным преступлением, и вы в нем участвуете, поэтому вам не стоит отпираться. Вы понимаете, насколько опасны обвинения в изготовлении фальшивых денег? Если мы с вами не найдем взаимного понимания, вас придется арестовать прямо сегодня». Прямо с порога прихожей заявил сыщик. «Хорошо, я все расскажу. Проходите, прошу вас», – испуганно ответил ювелир, бледнее и хватаясь за сердце. Тулин и Кротов прошли в гостиную. Афанасий Прокопьевич понуро расположился за столом, пригласил гостей присесть рядом и начал рассказывать. «Мой покойный брат никогда не занимался ничем противозаконным. Он всегда честно трудился по ювелирному делу. Мало кто знает, что мы не родные, а сводные братья. Поэтому мы жили каждый своей жизнью. Однако он мне очень давно сильно помогал и опекал, но в свою жизнь особо не посвящал». «Тогда почему у вас одинаковое отчество?» – уточнил Евграф. «Просто так совпало, что имена покойного отца Ильи Прокопьевича и моего отца одинаковые. Они оба были Прокопьями. Получается, что и отчества у нас одинаковые. Просто совпадение. Родителей уже давно нету, поэтому мы жили как родные, во всем помогая друг другу». Огорченно вздохнув, ответил ювелир. «Продолжайте, прошу вас», – попросил сыщик. Отец Ильи был родом с Урала, кажется, из небольшого городка под названием Садка. 2 года назад прибыл человек из тех мест. Его направил к моему брату дальний родственник или знакомый семьи покойного брата. Он проживал в тех местах и знал, что Илья – успешный московский ювелир. Этот человек, гость из города Садки, предложил реализовать золотые деньги, империалы и нидерландские дукаты времен императрицы Екатерины II и посулил хорошую выгоду. «Но позвольте, вы же знаете, как ювелир, что имперские золотые монеты уже давно не чеканятся. Так что, они были поддельными?» – уточнил сыщик. «В том-то и дело, что нет. Они были реально старой чеканки. Это я вам говорю, как ювелир с большим опытом работы, но в то же время абсолютно новыми. По их внешнему виду можно было определить, что они не были в обращении. Последние подобные монеты были изготовлены в конце 1805 года. Особая ценность этих денег в том, что в них огромное содержание золота старой пробы. Такого уже встретить труднее и труднее в современной жизни. При императрице всего было изготовлено около 16 миллионов золотых монет. «Что ваш брат делал с ними и в чем суть договора?» – уточнил Тулин. Афанасий Прокопьевич горестно вздохнул и продолжил свой рассказ. Вначале он не желал связываться с этим непонятным золотом, однако вскоре жадность взяла свое. Я как мог отговаривал брата, но он не послушал меня и начал работать с поставщиками монет с Урала. Суть договора была следующей. Всего партий монет по 1000 единиц было 3, и ожидалось четвертая. Первую и вторую 1000 империалов и дукатов ценой более 30 рублей за каждый брат реализовал по старым знакомым из высшего общества. Доход был огромен. Продавая монеты своим клиентам по 30 рублей за штуку, поставщикам с Урала брат отдавал половину. Деньги с первой партии были поделены пополам между ним и поставщиками. Деньги со второй партии монет полностью, по просьбе Ильи, остались у него на развитие ювелирного дела и обустройство наших домов. Получалось, что он взял в долг половину суммы от реализации монет. Брат и мне помог построить дом. Сами видите, оба наших дома похожи как две капли воды. Деньги с третьей партии Илья должен был полностью направить на Урал в счет ранее взятого долга. Он смог реализовать третью партию несколько месяцев назад и дал депешу. Не знаю куда, может быть в Уфу. Затем отправил деньги через своих людей. Все получилось, и с Урала вновь должны были прибыть курьеры. Как вы понимаете, брат должен был получить новую партию имперских монет, по-прежнему 1000, опять их реализовать и расплатиться с поставщиками. Возможно, курьеры были, а возможно, только должны были прибыть. Но вдруг его убили. Кто и за что, неизвестно. Я могу догадываться, что это связано с третьей партией монет. А я же просил его не связываться с незаконным промыслом. Ювелир заплакал, и разговор остановился. Продолжайте, прошу вас. Очень важно разобраться в жизни вашего брата. Как ваш покойный брат объяснил наличие таких монет своим клиентам? Вновь уточнил сыщик, сделав небольшую паузу. Очень просто. Он реализовал их по своим связям. Многие господа из высшего общества с удовольствием приобретали, и никто ни о чем не спрашивал. Это хорошее вложение средств. Но затем желающих становилось все меньше и меньше. Перед ним встал вопрос, каким образом продолжать сбыт монет. Тем более у него были обязательства по третьей партии, деньги за которую нужно было отдать полностью людям с Урала. Свободных денег у него не было, все средства или были потрачены на строительство домов, или вложены в коммерцию. Он очень переживал и не спал по ночам. Потом ударился в мистику, увлекся спиритизмом. Получается, что партий денег было 3, и все по 1000 монет. Огромные деньги. Из этого следует, что неизвестные курьеры увезли на Урал капитал, равный капиталу купца первой гильдии. А ваш брат прикарманил еще один подобный капитал. Получается, что так, только закончилось это могилой. Горестно вздохнул ювелир. Как вы узнали о его трудностях? Уточнил Тулин. Недавно, неделю назад, он вдруг начал испытывать странное беспокойство, очень переживал. Поэтому пригласил меня и поделился своими подозрениями и переживаниями. В чем они конкретно? Вновь спросил Евграф. Дело в том, что большую часть этих имперских денег он продал благодаря именно маркизе де Альвейдром, ее салону, благодаря потусторонним духам и колдовству маркизы. Практически всю третью партию империалов. Маркиза во время очередного сеанса обещала брату помощь потусторонних сил. У него все получилось, вдруг появился неожиданный хороший покупатель на всю партию. Этот покупатель даже переплатил сверху достаточно хорошую сумму. Илья был доволен вначале, а затем начал волноваться, — ответил ювелир, вытирая глаза от слез. — Почему волноваться? — кратко уточнил сыщик, стараясь не перебивать ювелира. Среди денег, которые отдали за эту партию империалов, нашлись фальшивые. Брат узнал об этом после того, как все вырученные средства отправились на Урал курьером. «Как ваш брат узнал об этом, о наличии фальшивых денег?» – уточнил сыщик. «Совершенно случайно. При какой-то сделке со знакомым купцом. Как я уже говорил, покупатель переплатил за золотые монеты, и осталась некая сумма от продажи империалов. Брат решил вложить эту сумму в коммерческое предприятие, а через несколько дней компаньон брата вернулся со скандалом и отдал назад несколько купюр. Деньги оказались фальшивыми. Им удалось договориться и не поднимать шума, но Илья начал беспокоиться, нет ли среди тех денег, которые были направлены на Урал, фальшивых. Он очень боялся. Долг было отдавать нечем, да и не собирался он ничего отдавать, это не в его правилах. Он был жаден по отношению к деньгам. «Не знаете ли вы, откуда конкретно приезжали курьеры? Кто исполнял эту работу?» – уточнил Евграф. «Этого я не знаю. Знаю только, что самым главным курьером был убитый приказчик. Он и подбирал людей. Это был самый близкий человек к Илье. Вместе с ним и умер. А с ним и все тайны», – ответил ювелир, глубоко вздыхая. «Расскажите, а как ваш брат познакомился с этой маркизой? И в чем ее помощь?» – уточнил Кротов, молчавший все это время. «Очень просто. Мой брат получил приглашение на сеанс спиритизма. Некая особа, российская графиня Мария Ивановна Келлер, она же итальянская маркиза де Альвейдром, пригласила его. Надо добавить, что он очень верил в мистику. Брат первое приглашение принял, а затем ездил еще несколько раз. Ему очень нравилось и льстило, что он знаком с подобной женщиной. Она просто обворожила его своим вниманием. В одну из ночей брат решился задать вопрос духу по возможности реализации имперских денег. Сеанс проходил в присутствии самой графини и ее мужа. Лишних людей не было, они были втроем. Именно это его и сподвигло на такой откровенный поступок. Дух, вызванный в ходе сеанса, обещал скорейшее решение вопроса и обратил внимание, что к нему в скорости прибудет человек в черном. Через день к нему приехал неизвестный господин и попросил продать все монеты разом, и он продал. «Все ясно. Скажите, а как возможно найти этих людей с Урала?» – вновь уточнил Евграф. «Я их ни разу не видел и совершенно не знаком. Всеми этими делами занимался покойный брат, поэтому помочь не смогу. Вы знаете, я вчера был у этой маркизы, привела меня к ней моя жадность, признаюсь честно. Я подумал, а может, отдаст деньги, хотя бы часть, брату все равно уже». Маркиза совершенно спокойно ответила мне: «Мы здесь ни при чем, мы только проводим сеансы. При чем здесь ваши дела? Выйдите вон». Она выгнала меня, хорошо, что не избила. «Что же мне делать?» – удрученно спросил ювелир. «Даже и не знаю, Афанасий Прокопьевич. За изготовление фальшивых денег светит каторга. Конечно, вы здесь ни при чем, но это может показать только дальнейшие следствия. Надеюсь, что вы были искренны». «Вот что, Афанасий Прокопьевич, я оставлю у вас в доме двух надзирателей во главе с Федором Федоровичем Плашкиным. Могут нагрянуть к вам нежданные гости. Уж больно в опасном деле вы замешаны, слишком много знаете. Из дома не выходите, вот вам мой совет». «Как долго?» – уточнил обеспокоенный ювелир. «Как понадобится, если жизнь дорога», — ответил Тулин. «Как прикажете. Неужели так все опасно? Я всегда боялся опасности. Они не по моему характеру. Все выполню. Все, что вы приказали и рекомендовали», — ответил удрученный ювелир. «Вот и отлично. Удачи вам. Поехали в сыскное. Доложим Струкову», — обратился Евграф к Кротову, встал и, попрощавшись с хозяином, вышел. «Ну что, Егор Егорович, что ты думаешь обо всем этом?» Уже на улице уточнил Тулин у надзирателя. «А что тут думать? Все очень просто. Обманули Финогенова. Империалы и дукаты взяли, а фальшивые деньги подсунули. Старо как мир», — ответил надзиратель.